Матерь Агни-йоги. Ложный вид и тела, и духа, который часто является собой человек в некоторых условиях жизни. Явление совершенно недопустимое в ученике. Быть самим собою не значит таскать себя с собою повсюду. Это последнее особенно печально, ибо при необузданном астрале ни внешнее, ни внутреннее выражение человека не соответствует его истинной сущности. И тогда особенно рекомендуется сдержанность, чего бы это ни стоило, даже потери всех кажущихся преимуществ и выгод, ради которых человек утрачивает свой утвержденный настоящий вид и достоинство духа. Держаться спокойно, всегда, сдержанно и не теряя достоинства, будет единственно допустимой нормой поведения с другими людьми, какими бы неприятностями или потерями, или возможностью кому-то не угодить, не угрожала такая манера держать себя с окружающими, кем бы они ни были, друзьями или врагами, близкими или далекими, сильными мира сего или простыми людьми. Спокойствие, сдержанная сила и достоинство духа останутся с нами и после того, как эти люди уйдут из нашей жизни, как ушли все те, кто встретился раньше. Но утрата указуемых качеств духа, допущенные ради чего бы то ни было, оставит нас опустошенными и потерявшими равновесие, ничтожествами, обокравшими самих себя ради минутной поблажки прихотям своего астрала.